Есть с детства такие озлобленные умы, а в женщине это роковая черта. Таких мы боимся инстинктивно. Эта ваша сказочная фея не будет ни любящей, ни самоотверженной, ни религиозной. Словом, она не будет женственной. А может быть, таких именно и любят, тихонько бросает Мэри, думая о Нероновой. О нет, для таких совершают безумство, но их не любят. Вы слишком молоды, милая девочка, чтобы понять, какая огромная пропасть лежит между влюбленным и любящим человеком. Девушка смеется и качает головой. Что вас развеселило? Боюсь, что вы уже сами влюблены. Вы так много думали о ней? Ха-ха. Вы покраснели, Владимир Карлович. Хотела бы я вас видеть совершающим безумство. Он спокойно улыбается. Из-за женщины, Мерлетта? Никогда. Видите ли, друг мой, есть два типа мужчин. Одни берут любовь как удовольствие или отдых, а жизнь посвящают науке, искусству, политике, честолюбию. Я принадлежу к ним. Для других любовь женщины – весь смысл существования. И мне жаль таких, доканчивает он. Но его выразительное лицо как бы говорит, вернее, я их презираю. Бедный папочка, думает Мэри, опустив голову. Словно угадав ее мысли, Нольде ласково берет ее под руку. «Пойдемте танцевать. Мы с вами точно два старых холостяка, сидим и философствуем, а жизнь бежит мимо». Да, он любит ее общество. Мэри держится так просто. В ней нет ни тщеславия, ни кокетства. С нею легко, как с сестрой. И Нольде, совсем одинокий Вен, привык весь досуг отдавать кузине. Она умна, начитанна, развита не по годам и наблюдательна. Чтобы скрыть от нее семейную драму, ее по 11-му году отдали в Смольный. Но она запомнила слезы матери, страдания отца, слухи и толки в девичьей, сплетни француженки-гувернантки и, главное, бестактные выходки княгини Микки, подруги ее матери. Неронову она видела в детстве два раза в театре, один раз в Марии Стюарт, другой раз в Корделии. Никогда она не забывала ее лица, ее игры и пережитых ею самой ни с чем не сравнимых впечатлений. Теперь она знает, что отец любит Неронову. Она обожает отца и не в силах осудить его. Разве можно не восторгаться этой женщиной? Она никому этого не скажет, даже своему другу Нольде. Но все симпатии ее в этой семейной драме на стороне отца. Она не любит княгиню Мику и родню матери, потому что все они осуждают ее милого папа. Он еще так красив, так интересен. А бедная маман? В разгаре бала имя Верочки на всех устах. Даже старики побросали карты, чтобы взглянуть на первую красавицу города. Губернаторша со своей свитой выплыла из гостиной по настоянию Мэри и лорнирует Веру, которая как мотылек порхает по залу. Села, наконец. Мэри вся сияющая подходит к ней под руку с отцом. «Вы царица бала», — сконфуженно говорит она, стоя перед Верочкой и обмахиваясь веером. Глаза Верочки смеются. «Моя милая Сильфида, вы свели с ума вот этого человека, который объездил Европу и не встретил никого прелестнее вас». И Опочинин представляет девушке Лучинина. Тот берет стул и садится рядом. Он ищет слов, чтобы занять воображение Верочки. Она так рассеяна, так далека. Ей ничуть не льстит восхищение этого 40-летнего барина. Статский, да еще пожилой. Фи. Одни военные заслуживают внимания. Алчущее выражение притаилось в уголках улыбающихся губ, с которых Лучинин не сводит глаз. «Не надо разговоров! Скорее бы опять музыка! Скорее бы вальс!»